Полковник Нежинцев, краснощекий, моложавый, возбужденный, прыгая через трупы, подбежал к Корнилову, блеснув стеклами пенсне, рапортовал: «Станция Фипская занята, ваше превосходительство». Корнилов перебил тотчас же с нетерпением: «Снаряды взяты?» «Так точно! 700 снарядов и 4 вагона патронов!» «Слава Богу!» Корнилов широко перекрестился, царапая ногтем мизинца по заскорузлому полушубку. «Слава Богу!» Тогда Нежинцев глазами указал ему на стоявших толпой у вокзала ударников, особый полк из отчаянных головорезов, носивших на рукаве трехцветный угол. Как люди, взошедшие на крутую гору, они стояли, опираясь на винтовки. Лица их застыли в усталых гримасах бешенства. Руки и у многих лиц в крови блуждающие глаза. Два раза спасали положение и ворвались первыми, ваше превосходительство. «Ага!» — Корнилов ударил коня и во весь карьер, хотя расстояние было невелико, подскакал к ударникам. Они сейчас же заволновались и быстро стали выстраиваться. Изо всей силы, как это обычно изображают на памятниках, осадил коня, откинул голову, крикнул отрывисто: «Спасибо, мои орлы! Благодарю вас за блестящее дело! И еще раз за то, что захватили снаряды! Низко вам кланяюсь!» Получив запас огневого снаряжения, армия начала переправляться через Кубань на дощатом пароме, захваченном передовым конным отрядом. Силы армии к этому времени исчислялись в 9000 штыков и сабель и 4000 лошадей. Переправа продолжалась 3 дня. Огромным табором раскинулись по сторонам ее воинские части, обозы, повозки, парки. Весенний ветер трепал лохмотья вымытого белья, развешанного на оглоблях, дымили костры, паслись на лугах стреноженные лошади, повеселевшие офицеры влезали на возы и в бинокли старались рассмотреть в синеющие дали сады и купола заветного города. Честное слово, вот так же крестоносцы подходили к Иерусалиму. «Там, господа, были жидовочки, а здесь пролетарочки. Объявим женскую социализацию. В баню, на бульвары, пиво!» Со стороны Екатеринодара не было попыток помешать переправе. Иногда только постреливали разведчики, красные решили защищаться. Спешно всем населением, женщины и дети, рыли окопы, путали проволоку, устанавливали орудия. Из Новороссийска подъезжали эшелоны черноморских моряков, везли пушки и снаряды. Комиссары говорили в воинских частях о классовой сущности корниловских добровольцев, о том, что за их спиной беспощадная мировая буржуазия, которой, товарищи, мы даем решительный бой, и клялись умереть, а не отдавать Екатеринодара. На 4-й день добровольческая армия двинулась на штурм столицы Кубани. Ураганным огнем батарей со стороны Черноморского вокзала и от пристаней на Кубани были встречены бешено наступающие колонны добровольцев. Но неровная местность, сады, канавы, изгороди и русла ручьев дали возможность без больших потерь подойти к городу. Здесь завязался бой. Близ так называемой фермы у белого домика, стоявшего на опушке топливо еще голые рощи на высоком берегу Кубани, красные оказали упорное сопротивление, были выбиты, но снова густыми толпами бросились на пулеметы, овладели фермой и через час вторично были выбиты кубанскими пластунами полковника Улагая. На ферме, в одноэтажном домике, сейчас же расположился Корнилов со штабом. Отсюда, как на ладони, виднелись прямые улицы Екатеринодара, белые высокие дома, палисадники, кладбище, Черноморский вокзал и впереди всей панорамы длинные ряды окопов. Был яркий весенний ветреный день. Повсюду взлетали дымки выстрелов, и сияющий простор, тяжело надрывая душу, грохотал от непереставаемого рева пушек. Ни красные, ни белые не щадили жизни в этот день. В белом домике главнокомандующему Корнилову отвели угловую комнату, поставили полевые телефоны, стол и кресло. Он сейчас же вошел туда, сел за стол, разложил карту и погрузился в размышления над ходами затеянной игры. Два его адъютанта, подпоручик Долинский и хан Хаджиев, стояли один у двери, другой у телефонов. Калмыцкое, обтянуто морщинистое лицо главнокомандующего с полуседыми волосами ежиком было мрачно, как никогда. Сухая маленькая рука с золотым перстнем безжизненно лежала на карте. Он один, вопреки советам Алексеева, Деникина и остальных генералов, решился на этот штурм, и теперь, к исходу первого дня, самоуверенность его поколебалась. Но он не сознался бы в этом и самому себе. Допущены были две ошибки. Первая — это то, что треть войск с генералом Марковым была оставлена на переправе для охраны обоза, поэтому первый удар по Екатеринодару оказался недостаточно сосредоточенным и не принес того, что ожидали. Красные выдержали, уцепились за окопы и засели, видимо, прочно. Вторая ошибка заключалась в том, что к Екатеринодару была применена тактика карательной экспедиции, та же, что и раньше в пути к станицам. Город обкладывался со всех сторон, на правом фланге движением пехоты и пластунов вдоль реки к кожевенным заводам, на левом — глубоким обходом конницей Ордели, с тем, чтобы запереть все ходы и выходы и расправиться с защитниками города и с населением, как с бандитами и взбунтовавшимися хамами, расстрелом, виселицей и шампалами. Такая тактика приводила к тому, что сопротивляющиеся решали лучше умереть в бою, чем на виселицах. Корнилов всех собрался погубить, кричали по городу. Женщины, девушки, дети, старые и малые, бежали под пулями в окопы с кувшинами молока, с варениками и пирогами. «Кушайте, матросики, кушайте, солдатики, товарищи родные, постойте за нас!» И продолжали носить защитникам пищу и жестянки с патронами, хотя повсюду, особенно к вечеру, скакали верхоконные, крича «Долой с улицы, по домам, туши огни!» Так первый день принес преимущество красным. Белые в этот же день потеряли троих лучших командиров, около 1000 офицеров и рядовых, и расстреляли без ощутимой цели свыше трети огневого снаряжения. А из Новороссийска, прорываясь сквозь огневые завесы, прибывали и прибывали растрепанные поезда с матросами, снарядами и пушками. Бойцы из вагонов бежали прямо в окопы. Из-за скученности и отсутствия командования потери были огромны. Корнилов, не выходя из угловой комнаты на ферме, сидел над картой. Он уже понимал, что иного выхода нет, или взять город, или умереть всем. Его мысли подошли к черте самоубийства. Армия, которой он единолично командовал, таяла, как брошенные в печь оловянные солдатики. Но этот бесстрашный и неумный человек был упрям, как буйвол. На церковной паперти в станице Елизаветинской на Солнцепёке сидели десятка два раненых офицеров. С востока, то усиливаясь, то западая, доносился орудийный гром, а здесь, в безоблачное небо над колокольней, пробитой снарядом, то и дело взлетали голуби. Площадь перед церковью была пуста, хаты с выбитыми окнами покинуты, у плетня, где на сирене лопнули почки, лежал лицом вниз полузакрытый труп, покрытый мухами. На паперти говорили в полголоса. «Была у меня невеста. Красивая, чудная девушка. Так и помню ее в розовом платье с оборками. Где она теперь? Не знаю. Да, любовь. Как-то даже дико. тянет, тянет к прежней жизни. Чистой женщины. Ты великолепно одет, спокойно сидишь в ресторане. Ах, хорошо, господа. А пованивает этот большевичок. Засыпать бы его, мухи сожрут. Тише. Постойте, господа. Опять ураганный огонь. Поверьте мне, это конец. Наши уже в городе. Молчание. Все повернулись, глядят на восток, где серо-желтой тучей висят дым и пыль над Екатеринодаром. Ковыляя, подходит рыжий, худой, как скелет офицер, садится и говорит. Валька сейчас умер. Как кричал: «Мама, мама, слышишь ты меня?» Сверху с паперти проговорил резкий голос. «Любовь, барышни с оборками. Ерунда. Обозные разговоры. У меня жена покрасивее твоей невесты с оборками, и ту послал». Зло фыркнул носом. «Да и врешь ты все, никакой у тебя невесты не было. Наган в кармане да шашка, вот тебе вся семья и прочее». Рощин, ходивший с винтовкой в карауле у церкви, остановился и внимательно взглянул на говорившего. У него было мальчишеское, со вздернутым носом, светловолосое лицо, две резкие морщины у лба и старые, тяжелые, мутно-голубого цвета глаза непроспавшегося убийцы. Рощин оперся на винтовку, все еще болела нога, и непрошенные мысли овладели им. Воспоминание о брошенной Кате острой жалостью прошло в памяти. Он прижал лоб к холодному железу штыка. Полно. Полно. Это слабость. Это все не нужно. Он встряхнулся и зашагал по свежей травке. Не время жалости. Не время для любви. У кирпичной стены, разрушенной снарядом, стоял, глядя в бинокль, коренастый нахмуренный человек. Щегольская кожаная куртка, кожаные штаны и мягкие казацкие сапоги его были забрызганы засохшей грязью. Около него в кирпичную стену время от времени цокали пули. Ниже, в 100 шагах от него, расположилась батарея и зеленые снарядные ящики. Лошадей только что отвели к забору, и они стояли понуро, навалив дымящийся навоз. Прислуга, сидя на лафетах, смеялась, курила, поглядывали в сторону командира с биноклем. Почти все были матросы, кроме троих оборванных бородачей-артиллеристов. Дым и пыль заслоняли горизонт. Линии окопов, складки земли, сады. То, что разглядывал командир, неясно появлялось и исчезало из поля зрения. Из-за дома, где он стоял, вывернулся медно-красный в одном тельнике матрос, проскользнул по кошачьей вдоль стены и сел у ног коренастого человека, обхватил колени татуированными сильными руками, чуть прищурил рыжие, как у ястреба, глаза. «У самого берега 2 дерева. Глядишь?» — сказал он вполголоса. «Ну, за ними домишко. Стеночка белеется. Глядишь?» «Ну, то ферма». «Знаю. А правее, гляди, роща. А вон дорога. Вижу. В 4 часов там верхоконные пробегли. Народ начал ползать. Вечером 2 коляски приехали. Там и сидит дьявол. Больше нигде. Катись вниз», — повелительно сказал коренастый и подозвал командира батареи. На пригорок влез бородатый человек в овчинном тулупе. Коренастый передал ему свой бинокль, и он долго всматривался. «Хутор Слюсарева, ферма», — сказал он простужным голосом. «Дистанция 4 версты с четвертью. Можно и по слюсареву двинуть. Он вернул бинокль, неуклюже сполз вниз и, надув горло, рявкнул. Батарея! Готовься! Дистанция! Первая очередь! Огонь! Ахнули громовыми глотками орудия, отскочили стволы на компрессорах, выпыхнуло пламя, и тяжелые гранаты ушли, бормоча о смерти, к высокому берегу Кубани, к двум голым тополям, где в белом домике перед картой сидел угрюмый Корнилов. На второй день штурма был вызван из обоза генерал Марков с офицерским полком. В этой колонне шел Рощин, рядовым. 7 верст до Екатеринодара, еще гуще, чем вчера, заволоченного пылью канонады, пробежали за час времени. Впереди шагал в сдвинутой на затылок папахе в расстегнутой ватной куртке Марков. Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику, он ругался и сволочился по адресу высшего командования. Раздергали по частям бригаду. В обозе меня трах-тарарах заставили сидеть. Пустили бы меня с бригадой, я бы давно трах-тарарах в Екатеринодаре был. Он перескочил через канаву, поднял на гайку и, обернувшись к растянутой по зеленому полю колонне, скомандовал. От крика надулись жилы на его шее. Запыхавшиеся офицеры с потными, серьезными лицами стали перебегать. Колонна повертывалась, как на оси, и растянулась в виду города 4 зыбкими лентами по полю. Рощин оказался недалеко от Маркова. Несколько минут стояли. Пробовали затворы. Поправляли, осматривали патронные сумки. Марков опять скомандовал, растягивая гласные. Тогда отделилось сторожевое охранение и бегом ушло далеко вперед. За ним двинулись цепи. Слева навстречу, по разъезженной дороге, плелись унылые телеги. Везли раненых. Иные шли пешком, уронив головы. Много раненых сидело на гребнях канав, на опрокинутых телегах, и, казалось, телегами раненым нет числа. Вся армия. Обгоняя полк, на вороной лошади проехал рослый и тучный человек с усами в фуражке с красным околышем и в отлично сшитом френче со жгутами, погонами конюшенного ведомства. Он весело закричал что-то генералу Маркову, но тот отвернулся, не ответил. Это был Родзянко, отпросившийся из обоза, взглянуть глазком на штурм. Полк опять остановился. Издалека донеслась команда. Многие закурили. Все молчали. Смотрели туда, где среди канав и бугров скрывалось сторожевое охранение. Генерал Марков, помахивая нагайкой, ушел по направлению высокой тополевой рощи. Там из глубины едва тронутых зеленой дымкой деревьев через небольшие промежутки времени поднимались лохматые столбы дыма, высоко взлетали ветви и комья земли. Стояли долго. Был уже 5-й час. Из-за рощи показался всадник. Он скакал, пригнувшись к шее коня. Рощин глядел, как взмыленная лошаденка его завертелась у канавы, боясь перепрыгнуть. Затем, взмахнув хвостом, прыгнула, всадник потерял фуражку. Подскакивая к полку, он закричал: «Наступать! Артиллерийские казармы! Генерал впереди, там!» Он кинул рукой туда, где на бугорке маячило несколько фигур. На одной из них белела папаха. Раздалась команда: «Цепь! Вперед!» Рощина стиснула горло. Глаза высохли. Была секунда страха и восторга. Тело стало бесплотным. Было желание бежать, кричать, стрелять, колоть, и чтобы сердце в минуту восторга залилось кровью, сердце в жертву.